Благородный Идзу, Дарянь-Шань, ведут оседлую букалическую жизнь. Но перефразирует цитату из Евангелия по поводу полевых лилий, и Идзу не пашут, не сеют, не собирают ничего в житнице собственными руками. В соответствии с их образом жизни, их общественное устройство имитирует устройство древней Спарты. И мужчины, и женщины этого племени — воины до мозга костей. Они с тем же пылом и рвением, что и спартанцы, превозносят и воплощают в жизнь те качества и добродетели, благодаря которым спартанцы стали таким выдающимся народом древнего мира. Благородные Идзу настолько свирепы и беспощадны в битве, так презирают смерти пытки, они такие хитроумные стратегии и наводят на врага такой страх своими молниеносными и внезапными нападениями, что во всем западном Китае и до самых границ Сиама их боятся больше, чем любых других племен. Поскольку они аристократы, от них требуется беспрекословное подчинение кастовым законам, серьезные отклонения от которых время от времени караются смертью. Благородным Идзу, как мужчинам, так и женщинам, запрещается заниматься сельскохозяйственным трудом или прислуживать. Они не имеют права даже подавать на стол. Мужчины с детства изучают военное искусство, женщины придут шерсть, ткут чарвы, шьют одежду, вышивают и ведут домашнее хозяйство. Всю прочую работу выполняют за них белые Идзу. Их рабы, подобные илотам в древней Спарте. Именно они возделывают поля и собирают урожай, выращивают животных и хлопочут по хозяйству. В их обязанности также входит посредничество между их хозяевами и китайскими купцами в торговых вопросах. Занятия, по их мнению, презренны, однако необходимы для благополучия хозяев. Ежегодно благородные Идзу при помощи белых Идзу посылают на местные рынки лошадей, зерно и шкуры диких зверей, неизменно инструктируя своих посредников, чтобы те присматривали для них ружья и боеприпасы, которые они готовы скупать в неограниченном количестве. Карательных экспедиций, посылаемых против них китайцами, черные Идзу всегда ждут с нетерпением. Обманом или хитростью они завлекают отряды солдат в леса или овраги, где убивают их из засады и отбирают у них оружие. Еще с древних времен китайцам часто приходилось воевать с Идзу. Ни одно из сражений так и не стало решающим, и их не удалось по-настоящему ни покорить, ни рассеять. Знаменитый китайский генерал Джу Гэйлян, совершивший в эпоху Троецарствия много успешных походов в западную область Китая, не раз сражался с Идзу. Они поразили его беспримерной храбростью и свирепостью. Позже он признался в мемуарах, что все его победы над ним были бесплодными. И был момент, когда он серьезно сомневался в человеческой природе этого племени. Казалось, перед ним были лютые звери в людском обличье. Рассказывают, что в попытке разрешить свои сомнения он велел вскрыть одного из захваченных Идзу и не обнаружил ничего, кроме травы и корешков у него в желудке. По всей видимости, это открытие убедило его в бесполезности дальнейших боевых действий против странного народа, на который не действовали никакие военные угрозы, который заключал перемирие только за тем, что после отхода войск тут же их нарушить. Хотя Китай с самого возрождения Китайской империи неустанно заявлял о своих правах на всю территорию нынешних провинций Сычуань и Сикан, Идзу никогда не признавали над собой ничьей власти, кроме собственной. Поскольку китайские чиновники и иностранные путешественники никогда не заходили вглубь их территории, ни о ее топографии, ни о населении практически ничего не известно. На картах Дарянь-Шанской области она обозначена как белое пространство, подписанное независимой И. Даже при помощи современного оружия и аэропланов завоевание Идзу было бы невероятно сложным и дорогостоящим, а то и вовсе невозможным делать. У этого народа нет городов и деревень, которые можно было бы обстреливать или бомбить. Одиночные замки не представляют никакой ценности ни для завоевателей, ни для их обитателей. Они специально устроены таким образом, чтобы их в любую минуту можно было бросить. Захватчики не понимали бы, никуда им идти, нигде искать Идзу, поскольку никаких дорог, которые указывали бы путь, там не существует. В то время как сами Идзу досконально знают каждый уголок своей горной твердыни. Своей тактикой, Храбростью и хитростью они, без сомнений, вынудили бы армию захватчиков собственноручно пополнить их арсенал оружия и боеприпасов. Они неуловимы, словно болотные огоньки, готовы убивать далеко не только при помощи оружия. Непревзойденные мастера в применении ужасного желтого яда, они могут с легкостью отравить этим медленно действующим составом все источники и колодцы, которыми пользуется их противник. Судя по новостям последних лет, покорить Ицу так и не удалось. Новая китайская власть потребовала от них сложить оружие и сдаться правительству. Вместо этого черные Идзу организовали отход всех глав кланов и их семей, живших на внешней защищенной стороне горных склонов в глубину горных массивов Даляньшань. На всеобщем тайном собрании они избрали себе короля-предводителя, прибегнув таким образом к радикальной, почти беспрецедентной мере, которая применяется только в ситуациях крайней опасности, угрожающей существованию всего народа. Белые Идзу не состоят с черными Идзу в этническом родстве. Кровь у них в основном китайская, смешанная с другими племенами, которые черные Идзу захватывали и брали в рабство. Процесс обращения в рабство свежих жертв ни в коей мере не прекратился, и гложущий страх перед подобной судьбой держит в постоянном напряжении всех китайцев, проживающих на окраине гор, населенных Идзу. Прибыв в Уэйси, древнюю танскую столицу земель, которая сейчас относится к югу Сикана и северу Юньнани, я немедленно ощутил это напряжение. Даже просто расхаживая по улицам этого небольшого, однако обнесенного толстыми стенами городка, китайские лавочники и другие горожане нервно оглядывались через плечо на одиноких Идзу, покупавших и торговавших на местном рынке. Между закатом и рассветом ни один китаец не осмеливался выходить за пределы спасительных стен. Оставляя город на рассвете, я с небольшим караваном из двух лошадей в сопровождении солдата Идзу заметил китайского юношу, проходившего сквозь тщательно охраняемые ворота. Сжимая в каждой руке по длинному ножу, он истерически вопил: «Выходите, выходите, я вас не боюсь, выходите!» Я решил было, что у него не все в порядке с головой, и спросил китайского стражника, что с ним такое. Солдат пояснил мне, что парень направляется в соседнюю деревню и панически боится, как бы на него не напали Ицу. Узкая долина, в которой располагался древний городок, с обеих сторон была зажата горами, в которых жили Идзу, и чтобы защититься от них, жители деревни построили крепкие каменные башни, где все вместе ночевали. Несмотря на то, что подневольные белые Идзу обязаны были работать на своих хозяев столько, сколько тем потребуется, я не заметил признаков жестокого с ними обращения. Не было и особой разницы в том, как жили хозяева их рабы. Нельзя сказать, чтобы первые купались в роскоши. Питались они одинаково. А когда черные Идзу устраивали пир, угощения и вино доставались всем домочадцам. Различались они главным образом кастовой принадлежностью и соответствующими функциями. Черные воевали, грабили и защищали домашний очаг, белые трудились в полях и по дому и пользовались защитой аристократов. Браки между черными и белыми Идзу воспрещались под страхом смерти. Романы между членами разных каст также были строго табуированы. Чистоту крови чернокосных следовало блюсти во что бы то ни стало. Вероломство, да и простое нарушение дисциплины, подвергалось немедленной и справедливой каре вне зависимости от кастовой принадлежности. Многие белые Идзу, благодаря своей настойчивости, прилежному труду и успешной торговле с китайцами, смогли добиться большей или меньшей независимости и утвердиться в качестве отдельной касты посредников, пустовавшей ниши между замкнутыми, презирающими торговлю аристократами, и китайской общиной, стремящейся из-за всего извлечь прибыль. Кроме того, им удалось сохранить хорошие отношения с первыми и завязать прочную дружбу со вторыми. Эти счастливцы могли при желании вступать в браки с китайцами и заводить себе отдельный дом в китайском городке, сохраняя в то же время пристанище при хозяйском замке. Многие из них достигли большого богатства и власти, а кое-кому даже удалось дослужиться до высоких званий вооруженных сил их провинции. И, естественно, Они всегда на всякий случай намекали, что на самом деле в их жилах течет кровь благородных родов. Некоторые из китайцев, проживавших в долинах Сикана и Юннани, намеренно добивались дружбы таких белых видзу и через их посредничество получали доступ в дома знати. Однако подобные случаи были крайне редки, и визиты были все же делом не вполне безопасным. В любом случае наведываться можно было разве что к тем черным идзу, которые жили не слишком далеко от основных дорог. Китайский гость, отважившийся проникнуть слишком глубоко в горы, всегда рисковал тем, что его перехватят и возьмут в плен враги того клана, к которому он направлялся с визитом. В Сикане у меня был друг, китаец, который стоял в приятельских отношениях с черными идзу, сравненный Юньшаньпин, и представил меня нескольким тамошним семьям. «Для дружбы выбирай идзу, для дела китайца», — любил говорить он. Позже я понял, насколько он был прав. В общении благородные идзу следовали строжайшим правилам этикета. Представитель этого народа никогда не заговорил бы с посторонним человеком и уж, конечно, не принял бы его в своем доме без официального рекомендательного письма. Более того, без весомой рекомендации иностранец всерьез рисковал жизнью, в особенности, если он не был знаком с тонкостями строгого этикета идзу. Даже при наличии рекомендации идзу не стали бы общаться с иностранцем, если бы он не был прилично одет и не обладал хорошими манерами. Проявление превосходства, неуместная фамильярность или ошибочное мнение, что в общении с такими невежественными, необразованными дикарями церемонии не нужны, гарантировали скорую смерть. Таким образом, поездки к черным идзу были занятием рискованным. Жителю Лондона, Парижа или Нью-Йорка они могли показаться дикарями, но в действительности являлись ими не в большей степени, чем мушкетеры Дюма или рыцари круглого стола. Их жизнь в точности воплощала нравы и стиль общения, бытовавшие в те славные времена, нынче ставшие достоянием истории. Хотя в Европе эта колоритная эпоха завершилась уже давно, по странной причуде времени и пространства она до сих пор существует в первозданном виде в дальней, доступной земле Идзу. Эта страна, населяющая народы, их обычаи и наряды, совершенная копия Средневековья, с его замками, рыцарями и дамами, баронами-разбойниками, орденами, веселыми танцами, менестрелями, слугами и крепостными крестьянами. И вести себя в этой зачарованной стране следует точно так же, как вел бы себя человек, попавший в замок той эпохи. Благородных идзу нельзя считать совершенно необразованными. У них есть собственная система письма. Она основана на иероглифах, однако знаки выглядят намного проще китайских. Они имеют вид кружков, полумесяцев, свастик и ромбов и пишутся как европейские, в строку слева направо. Все мужчины и женщины идзу достаточно грамотно, чтобы написать письмо. Существуют у них и книги в форме манускриптов. Во внешний мир эти книги просачиваются очень редко, поскольку ревностно оберегают, почти никогда не продают. Далее. У них существует хорошо разработанный рыцарский и светский этикет. Мужчины и женщины во всем равны друг другу. Девушка может выйти замуж, а может и заводить романы в любом угодном ей количестве, разумеется, в пределах своей касты. С пожилыми или важными дамами обращаются с предельной вежливостью и уважением. При приеме гостей или рассаживании за столом они имеют преимущество перед мужчинами. Встречаясь, идзу обмениваются поклонами, к рукопожатиям они относятся терпимо, а вот дружеских похлопываний по плечу и других подобных проявлений чувств могут не простить. Если человек был представлен по всей форме и ведет себя согласно правилам приличия, он может считать себя неприкосновенным. С этого момента о его благополучии и безопасности будет заботиться весь клан. Гостеприимство этого народа поражает воображение. Гостю предложат лучшую еду и вино, а при отъезде засыплет его дорогими подарками. Щедрость благородных идзу по отношению к друзьям не знает границ. Но сами они при попытке вручить им подарок проявляют необычайную скромность. Их невозможно убедить принять что-либо по-настоящему ценное, например, бриллиантовое кольцо или золотые наручные часы. Такие подарки они вежливо, но твердо отклоняют, отговариваясь тем, что ценность предмета чересчур велика, либо что при их скромном образе жизни такие вещи им ни к чему. Полезные предметы — спички, шелковая нить, упаковки иголок, кувшины с вином или лекарства — принимаются с большим удовольствием и благодарностью. Как правило, в честь гостей устраивают настоящий пир с богатым и вкусным угощением, вином, прекрасными танцами, песнями менестрелей и показными боями на мечах. Вино пьют из большого кувшина, стоящего на полу посреди комнаты. Все желающие потягивают его через длинную бамбуковую трубочку. По мере того, как уровень вина в кувшине опускается, его подливают. Песни инзу звучат необычно и очень красиво. Голоса многих мужчин отличаются большой силой и широтой диапазона. Танцы и музыка очень напоминают западные. Музыка вызывает в памяти венгерские мелодии. А танцы, в которых на моей памяти ни разу не принимали участие женщины, чем-то походят на чардаш или кавказские пляски с кинжалами. Достижения идзу в области овощеводства и животноводства меня всегда поражали. Казалось бы, этот народ во многих отношениях неразвитый и столетиями живший в изоляции в глухих горных краях должен был питаться исключительно корешками и растениями, собранными в близлежащих лесах, и мясом убитых либо пойманных охотниками диких животных. К своему удивлению, я обнаружил, что они сажают и едят белый и синий картофель, по своему качеству и размерам не слишком сильно уступающим тому, который выращивают в Европе и в Америке. Сорта эти происходят с запада Китая и изначально давали маленькие хилые растения. Китайцам удалось получить высококачественные обильные урожаи только после того, как они позаимствовали у идзу их картофель. Скот у идзу был великолепный. Коровы и быки крупные, хорошо откормленные. Их лоснящаяся шерсть давала необычайный зеленовато-красный отблеск. Китайцы очень ценили небольших лошадок, которых разводили идзу. Эти среднего размера животные были необычайно выносливы и особенно хорошо подходили для перемещения по горной местности. Стройные, живые и феноменально сообразительные, они, казалось, умели все, разве что не говорили. Это часть удивительной восприимчивостью к желаниям своих хозяев. Перед поездкой по Даляньшаню мой друг Идзу Шема, князь Молин, подарил мне двух таких лошадок. Рыжего с белым жеребца по имени Хуама, цветочная лошадь, и небольшого серого, на которого погрузили два моих чемодана и постель. Меня сразу предупредили, что хлыстом без крайней необходимости пользоваться не стоит. Да и на уздечку лучше не налегать. Эти лошади предпочитали словесные команды, а направлением следовало указывать мягким прикосновением к шее с той или другой стороны. И действительно, малыш Хуама и сам прекрасно понимал, куда ему идти, когда переходить на рысь, когда на галоп, и с невероятной осторожностью спускался по крутым горным склонам или переходил ревущие потоки. Всякий раз, как я к нему обращался, он отвечал мне мягким ржанием. Этот жеребец был настолько по-человечески разумным, стал мне таким добрым и верным товарищем, что я тосковал по нему, как по близкому другу, когда мне пришлось перед отъездом в Чункин продать его губернатору Сикану. Иногда идзу устраивали лошадиные ярмарки в близлежащих китайских городках или поселениях, неизменно собиравшие толпы высших офицерских чинов китайской армии, богатейших купцов, жаждавших обзавестись отборными лошадьми и мулами. Ярмарочные дни сопровождались кутежом. Идзу демонстрировали свое мастерство в верховой езде, стоя на галопирующих лошадях, на скаку подбирая с земли предметы и выполняя иные трюки, хорошо известные европейцам по выступлениям таких же искусственных наездников кавказских казаков. Цены, по которым продавались чистокровные лошади идзу, многократно превышая стоимость обычных лошадей или мулов. Да и купить их было непросто, поскольку лучших животных идзу оставляли себе. Немалый интерес представляли и выведенные идзу охотничьи собаки. Эти поджарые псы средних размеров, обычно черного окраса, были такими хитрыми и умными, что китайцам они казались почти что сказочными существами. С наступлением ночи они превращались в отличных сторожей, немедленно предупреждая приближение чужака. Еще один повод для зависти давали жившие у идзу необычайно крупные мясистые куры. Получить в подарок петуха от друзей идзу было мечтой каждого китайца. Вопрос, откуда у Идзу еще до появления в их краях европейцев или миссионеров взялись такие прекрасные племенные животные и семена отличного картофеля, до сих пор остается открытым. Секрет выдающихся физических данных благородных Идзу прост. Они хорошо питаются и живут в замечательной местности. Говядина, свинина, курица и рыба – не редкость в их ежедневном рационе. Одно из наиболее удачных блюд их кухни – разновидность ирландского рагу. Все это поедают с гречневыми оладьями и запивают розовым шипучим гречневым вином под названием жи-у. Единственные сладости, знакомые детям Идзу, – это свежий мед, коричневый сахар. Поскольку живут они выше 1500 метров над уровнем моря, если не ближе к 2000, климат в этих краях всегда умеренный, и воздух чистый и бодрящий. Большую часть их территории можно описать как огромный парк со столетними дубами и цветущими лугами, журчащими ручейками и вкраплениями синих озер, хотя крутые горные склоны покрыты темными и мрачными лесами. Заснеженных вершин среди гор Дарьяншаньского хребта нет, однако зимой его покрывает снег. Там и сям высятся замки, мимо проезжают то галантные рыцари на поджарых скакунах, то величественные дамы в сопровождении небольшой группы слуг с луками и стрелами, и бегущих за лошадьми девиц. Вековые дубы, луга, песни, соловья, невольно кажется, что будто тебя по волшебству перенесли во Францию времен раннего Средневековья. Таковы края князей Черной Кости, прекрасный, как легендарный Аркадий, однако загадочный и очень опасный. Путешествуя по ним с двумя лошадьми и солдатиком Идзу по имени Аламас, которого отрядил мне в сопровождении князь Молин, одетым в кожаный жакет с перламутровой отделкой и широченные штаны и вооруженным луком и стрелами, при столкновении с блестящими кавалькадами благородных Идзу, я чувствовал себя никчемным и ничтожным. Эламас, дрожа от страха, умолял меня ни с кем не заговаривать, не поднимать глаз и не улыбаться. Но я, будучи по своей природе человеком приветливым, всегда кланялся проезжавшим мимо рыцарям, и они улыбались мне в ответ. Только однажды в высохшем русле реки меня загнал в угол всадник, знавший несколько слов по-китайски. «Деньги! Давай деньги!» — потребовал он. Я показал ему те несколько китайских банкнот, что были у меня с собой. «Мало!» — фыркнул он и ускакал.